Москва, 28 марта, воскресенье. Раннее утро. Прохладный весенний ветер сквозь приоткрытое окно проникал в квартиру в Брюсовом переулке, дом 16. Тут издавна жили представители элиты, артисты, художники, музыканты, театральные деятели, балерины. Когда-то эти дома принадлежали сподвижнику Петра I, генералу, фельдмаршалу и талантливому ученому Брюсу. Переулок и сейчас хранит спокойствие и уединенность. Здесь редко слышен даже привычный шум машин, и всюду мемориальные таблички с именами знаменитостей. Анна порой часами бродила по окрестностям, изучая имена и дивясь соседству, о каком и не мечтала. «Может, сегодня снова пойдет?» Она прикрыла глаза. «Все-таки хорошо, что утро наступает всегда, и хотя бы в этом можно быть уверенным. Каждую ночь ты знаешь, что через 5, 4, 3 часа сможешь встать и начать жить заново». 9 утра. Анна закуталась в пуховое одеяло, когда-то подаренное дедом. Из кухни доносились звуки ноктюрна Шопена. Анне не хотелось вылезать из-под одеяла, и она с закрытыми глазами слушала музыку. Неожиданно ее внимание привлек звук, похожий на воркование голубя. Она подняла голову и увидела белого голубя, который, вытянув шею, осторожно ступал по карнизу. В теплых красках весны он казался ослепительно белым, и это было очень красиво. Анна привстала, и птица, словно приветствуя ее, постучала клювом по стеклу. Анна улыбнулась голубю, вообразив, что он принес ей благую весть. Подумав, протянула руку и нащупала на прикроватном столике толстую тетрадь. Открыла. Поудобнее устроилась на подушках. Где-то должна быть ручка. Темнеть стало намного позже. Вечером застегиваешь плащ на все пуговицы сверху донизу. Поправляешь полосатый шарф. Выходя с работы, попадаешь в раннюю весну. Теплую, волшебную и долгожданную. Она кажется немного нереальной. Идешь привычной дорогой. Нежные листья и симфония ароматов напоминают о том, что весна наступила, несмотря на сильный ветер и временами заморозки по ночам. Срываешь ветку черемухи, прикусываешь стебель, и это так странно, ее безмятежный аромат среди тревожного вечера. Утром находишь ее в кармане плаща, а аромат от чего-то стал еще сильнее. Анна чувствовала себя героем романа «Камю посторонний», наблюдала за собой со стороны, подошла к стоянке у архива, сигнализация послушно пропищала, повернула ключ зажигания, шум мотора еле слышен, так работают только новые двигатели, этот автомобиль — подарок мужа на 40-летие. Она бросила беглый взгляд в зеркало, вновь поймала себя на мысли, противной и навязчивой, как зубная боль. Уже не 20 и даже не 30, когда твое лицо послушно и умело хранит все тайны. Ты можешь не спать неделю, всю ночь рыдать, потерять голову от любви, и никто ничего не заметит. С годами каждая слеза оставляет заметный след, а каждая бессонная ночь — фиолетовые круги под усталыми глазами. Нажала кнопку CD-проигрывателя, спокойно тронула с места. Поставила 5-й трек. Пустое пространство салона заполнил Прокофьев. На танце Джульетта повернула на Новый Арбат и тут же очутилась в пробке. Включила музыку на полную громкость. Хорошо, что в Москве столько автомобилей и узкие улицы. Большая часть вечера уходит на дорогу, сокращая время пребывания дома, общения с мужем. Машины медленно двигались друг за другом. Она была этому рада. В пробке чувствовала себя спокойно. А главное, проезд через Маховую к Брюсову переулку займет еще как минимум 40 минут. Вдруг вспомнила, что пила кофе только утром. Олег Михайлович, врач, говорит, что 2 чашки в день вполне допустимы. Да и приступы в последнее время стали реже. Остановилась у первой попавшейся кофейни. Открыв дверь, вдохнула аромат печеных булочек и диссонансом дополнительно табака. «Добрый вечер. Вам зал для курящих?» — спросила молодая официантка с грудью Мерлин Монро. На ее гладко причесанной голове бархатный ободок, на нем стайка бабочек, и их розовые крылья трепещут на сквозняке. «Для некурящих», — улыбнулась Анна и проследовала за бабочками. Год назад у меня случился первый приступ удушья. Я даже не поняла тогда, что со мной и насколько это опасно. Просто легкие вдруг отказались наполняться воздухом и повисли двумя пустыми никчемными мешками. Я стала задыхаться. Это как во сне. Хочешь что-то сказать, кричишь, но тебя никто не слышит. Пыталась кричать и звать на помощь, но голос предал меня, не издав ни звука. Если бы, падая, я не задела ангела, скульптуру светильник, муж бы меня не услышал. Сергей разговаривал со своим немецким партнером по скайпу. Ангел остался без правого крыла, а я осталась жить. Скорая приехала через 15 минут. Молодой врач с всклокоченными черными волосами поставил капельницу с эофилином. От врача пахло медицинским спиртом, а может, водкой. Через неделю, поздно вечером, мы ужинали с мужем, и он, безумолку рассказывая о своих проектах, виртуозно орудуя ножом и вилкой. Приступ повторился. Сергей повез меня к одному из лучших диагностов города. За окном приятно шелестела душистая сирень, мягко покачиваясь на ветру. Олег Михайлович в белом халате и круглых очках в железной оправе напоминал героев Чехова, а может, и его самого, только лицо было гладко выбрито, обнажая глубокие морщины. Посмотрел на меня добрыми глазами и серьезно спросил. «Покуриваем?» «Иногда», — честно ответила я. «Придется бросить». Он подошел ко мне и взял за руку. Мы помолчали. «Где вы работаете, Анна?» — продолжил он низким голосом. «В городском архиве». «Вот это уже хуже. Там, знаете ли, много пыли». Я испуганно замерла. Последние 3 года, просыпаясь, я ловила мысли об архиве, о выставках и сажала ее на булавку, улыбаясь предстоящему дню. Архив был не только моей работой. Он был моим спасением. Мягкая, чуть полноватая медсестра дотронулась до меня теплыми легкими руками и взяла на анализ кровь, а затем проводила в рентгеновский кабинет. Через неделю мне поставили диагноз – астма. В медицинском словаре, доставшемся от дедушки, я прочла. В переводе с греческого астма означает «тяжелое дыхание». Приступ удушья – типичный симптом. Затруднение в дыхании усиливается на выдохе из-за сужения дыхательных путей. Часть воздуха задерживается в альвеолах, легкие растягиваются, а выход воздуха удлиняется. У кого-то астма передается по наследству, у кого-то появляется вначале как аллергия на цветочную пыль, у кого-то на книжную. Я долго не хотела признаваться себе, что причиной моего удушья был Сергей. «Вы уже выбрали?» Официантка с бабочками на голове смотрела вопросительно. «Пожалуйста, чашку американо. С водой или молоком?» — привычно уточнила девушка. «С водой», — привычно ответила Анна. «Хотите попробовать что-то из наших десертов?» — произнесла заученным вопросом официантка. «Хочу», — улыбнулась Анна и заказала шарик ванильного мороженого. Она любит мороженое. Существует мнение, что в нем, как и в шоколаде, содержатся эндорфины, гормоны счастья. Жалко, что оно не имеет под собой никаких оснований. Но какая разница? Искусство ради искусства, мороженое ради мороженого. «Мама, мама! Я тоже хочу мороженое!» За соседний столик присела женщина лет 30. Спортивная куртка, кроссовки, выгоревшие светлые волосы, темные у корней. Рядом мужчина в потертых джинсах и мятом пиджаке. На стол залез мальчик с синими глазами, спрятанными под длинной челкой. Мужчина выслушал пожелание, нежно поглаживая женщину по плечу. «Сейчас все будет», — шутливо отдал честь и быстро прошел к стойке. Довольный, вернулся, поцеловал сначала мальчика, потом женщину, придвинул стул к ней ближе и что-то зашептал. Женщина тихо рассмеялась, подцепила своим мизинцем мизинец мужчины. Мальчик с удовольствием ел мороженое, громко рассказывая про своего товарища, настоящего терминатора, а закончил тем, что надо пойти в кино, вы же обещали. На полу стояли пакеты из супермаркета, в них лежали упаковки с лапшой и замороженная курица. Нехитрая еда, нехитрые развлечения, близкие люди. Что еще нужно? Дорогой автомобиль и килограмм бриллиантов? Анна покрутила на безымянном пальце кольцо с черным бриллиантом и крупной жемчужиной, тоже, разумеется, черный. Сергей знает толк в украшениях. Склонилась над остывшим кофе. Кончиками пальцев аккуратно сняла с ресниц слезы. Она никогда не плакала. Почти никогда. 2 дня назад Сергей настоял, чтобы она пошла с ним на прием в немецкое посольство. Для него это было очень важно. На такие приемы по протоколу следует приходить с супругой, к тому же он хотел представить Анну деловым партнером. Речь шла о запуске новой линии производства под Москвой. Утром, собираясь на работу и поправляя перед зеркалом в прихожей узел шелкового галстука, Атлан Вин бросил через плечо: «Анна, потрудись сегодня вечером выглядеть получше. И сделай, ради бога, что-нибудь со своими волосами. Немцы ценят аккуратность и лоск, а не эти твои локоны Андромахи». Последние слова он буквально выплюнул, вдел ноги в туфли из телячьей кожи и вышел. Глаза ее снова увлажнились, сердце сжалось от боли и безысходности. Она накапала себе в успокоительную рюмочку 40 капель волокордина, немного постояла у окна. По карнизу прохаживалась синица, нарядно-желтая, на сером фоне пасмурного утра. Белого голубя нигде не было видно. Для приема Анна выбрала любимое бархатное платье глубокого синего цвета и черные замшевые туфли на высоком каблуке. Ей нравились туфли на высоком каблуке. Сразу кажешься себе выше, стройнее, загадочнее, и походка меняется, становится неторопливой. Ничего, что к вечеру ноги отекают, а туфли немного жмут, зато весь день ощущаешь себя красавицей. Ну а сняв туфли, долго смакуешь после вкуса этого ощущения, немного болезненного, но приятного. В обеденный перерыв отправилась в салон делать прическу. Для каждой женщины это священный ритуал и одновременно психотерапия. Пока мастер колдовала над ее волосами, густыми, длинными, непослушными, Анна подправила макияж, выбрав помаду вишневого оттенка к темным глазам. Когда-то Сергей назвал их ореховыми. Давно. Муж заехал за ней на работу, окинул беглым взглядом, будто выставляя оценку. Ничего не сказал. «Достаточно ли хорошо я выгляжу?» — спросила она ровно. «Нормально, хотя могла бы щеки, что ли, подрумянить. Бледная слишком». Ровно в 6, как было указано в приглашении, они поднимались по лестнице посольства. Сергей в безупречно сидящем смокинге, Анна в вечернем платье с идеально уложенными волосами. На улице она сорвала зеленеющую ветку, та приятно и нежно пахла весной. Муж злобно выдернул ветку и бросил на асфальт. «Уймись!» — прошипел раздраженно. «Ты взрослая женщина. Еще бы венок сплела». На самом верху лестницы стояли посол с супругой, вокруг толпились приглашенные. Каждый спешил лично поприветствовать хозяина церемонии. Его супруга вежливо и немного снисходительно протягивала гостям руку. У входа в просторную гостиную официант в накрахмаленной белой сорочке и бордовой бабочке предлагал шампанское. Анна поблагодарила и залпом осушила бокал. Ей хотелось пить. «Не торопись», — сжал локоть Сергей, — «ты должна произвести впечатление. Хотя бы постараться». В зале было много изысканно одетых элегантных женщин, в преддверии приема уделивших своей внешности не один час. Бриллианты загадочно мерцали, отражались в зеркалах, дамы стояли кружком и беседовали в полголоса. Рядом группа мужчин в смокингах что-то бурно обсуждала по-немецки. Потом последовала бесконечная «Das ist meine Frau Anna». Она молчала и улыбалась. Светские обязанности она выполняла послушно, но без удовольствия. Рядом с ней остановились 2 дамы. На одной было платье с открытой спиной, на другой — крошечная шляпка. «Видела, какое у Светки платье?» — прошипела одна. «Небось, из занавесок шила», — язвительно поддержала другая. «Благо у мужа целая сеть магазинов, бери сколько хочешь». Дамы зло засмеялись и смешались с другими представительницами высшего общества, гордо называющего себя элитой. В зал вошла женщина в ярко-алом платье, чуть более откровенном, чем допускали правила приличий. На вид ей было не больше 40, но глубокое декольте, открывающая веснушчатый бюст не первой молодости, неопровержимо свидетельствовала, что 50-то Антонине Ильинишне уже стукнуло, а юбилей отмечали, конечно, в Турандот. И посол с супругой туда тоже ненадолго заглянули. Дама стремительно подошла к мужчинам, привычно одаривая их приветственными поцелуями. Сергей шепнул Анне: «Тонька собственной персоной», и вызывающе хихикнул. Тонька 10 лет работала кассиршей в ЦУМе, который тогда еще не представлял собой галерею высокой моды с изысканными торговыми марками и ценами, превосходящими допустимые европейские, но все же резко контрастировал с другими магазинами, где вообще ничего не было, а продавщицы виновато улыбались, частенько маскируя хамством чувство неловкости. За место свое Тонька держалась, терпела самодурство начальницы и зависть коллег. Коллеги завидовали ее умению нести себя и дарить. Тонька искренне считала, что она ценный приз, настоящий подарок и счастье любого мужчины. В свои 30 она, как и героиня известного романа «Ильфа и Петрова», вряд ли прочла хоть одну книгу целиком, не говоря уже о стихах. Зато досконально изучила историю ЦУМа и старалась одеваться как кинозвезда, благо от бабушки ей достался целый чемоданчик открыток с изображением Любови Орловой и других небожительниц советской эпохи. Она могла часами заученно рассказывать про шотландских коммерсантов Эндрю Мюра и Арчибальда Мерилиза, а также про то, как основанная ими торговая марка в 1857 году переехала из Петербурга в Москву, где на Театральной площади было решено открыть универсальный магазин наподобие лондонского Уайтли и парижского Бон-Марше. Тонька выучила историю ЦУМа на английском, что добавляло ей очков и предоставляло шанс общаться с дипломатами, захаживающими в универмаг, как в одну из достопримечательностей столицы. Наступил 91-й год. Магазины зияли пустыми полками. Как-то в секцию женской одежды, где в окружении ситцевых халатов скучали Тонька и другие продавщицы, вошел молодой человек. Он был одет в классический новорусский красный пиджак, тогда еще не ставший темой анекдотов, и всем сразу стало понятно — это бывший бандит, или даже настоящий. «Девки, так, — сказал он, — мне тут надо мамаше в дорогу вещей собрать. Ну, там платье, кофту, что еще, побыстрее, а то типа тороплюсь». И облокотился на конторку с массивным кассовым аппаратом. Тонька вскочила и затараторила: «А сколько лет вашей маме? А я вам помогу. А какой размер? А у нас есть отличные белорусские юбочки. А еще у нас есть байковые халаты». Молодой человек слушал ее минуты 3-4, потом сказал: «Эй, рыжая, рот закрой. Давай скорее свои байковые юбки, размер самый большой. Я тебя снаружи подожду». На работу Тонька не вернулась, став боевой подругой молодого человека с говорящей кличкой «Бешеный». Через год он погиб при невыясненных обстоятельствах, а Тонька перешла к другому молодому человеку с говорящей кличкой «Железо». Прошло 20 лет, и теперь она, уважаемый в городе человек, владелица крупной строительной компании, любит появляться в ЦУМе и говорить сопровождающим ее мальчикам не старше 25. «Отсюда начинался мой светлый путь». При этом она нисколько не шутит. Говорят, она прочла, наконец, одну книгу, сборник цитат афоризмов и крылатых латинских выражений, и даже вполне к месту их цитирует.